Значит, вот какие дела. А мощь государства зачем нужна? Чтобы сохранить эту систему выкачивания из земли и народа нефти, газа, алмазов, золота, всевозможных руд, пушнины, ценной рыбы и всего-всего, чем богата, чем была богата наша земля. Мне много приходилось ездить по стране, постепенно из разговоров с руководителями областей и районов у меня сложилось представление, что из всего, что произвели район, область, город в денежном выражении за год, им на нужды района, города, области, на благоустройство, строительство, жилья, дорог и так далее и тому подобное, государство возвращало не более 3%. Остальное, как метко выразился узбек, на мощь государства. Так, заставляя все население принудительно и почти бесплатно трудиться, превратив всю страну фактически в единый трудовой лагерь, осуществляя учет, контроль и распределение, государство ежегодно сосредоточивало в своих руках несметное количество денег. Если бы оно действительно заботилось о благе народа, как о том прожужжала нам все уши пропаганда, то люди не стояли бы десятилетиями в очереди за жильем, за автомобилем, за холодильником, за стиральной машиной, за билетом на поезд или на самолет. Японцы высчитали, что одних якутских алмазов хватило бы построить коттедж каждому жителю нашей страны. Куда же шли эти несметные деньги? На мощь государства? Допустим. Но разве может считаться мощным государство, если люди, населяющие его, бедствуют? Конечно, часть денег уходила на военную мощь, часть на исследование космического пространства, часть на пропаганду утопических и ложных идей, часть на содержание управленческого аппарата, который насчитывает, как стало известно, около 20 миллионов человек. Ведь надо же все учесть, а потом все распределить. А пока учитываем и распределяем, половина сгниет, распылится и расхитится. Среди управленческих и идеологических политпросветительных организаций были вовсе бесполезные, как, например, ВЛКСМ, а то и вредные, как, например, Госплан. Вы только представьте себе, есть ЦК ВЛКСМ, где работает, бездельничает, около 2000 человек. В Москве же, тут же, есть обком ВЛКСМ, горком ВЛКСМ, множество райкомов ВЛКСМ. Кроме того, в каждой области страны есть обком ВЛКСМ, в каждом городе страны есть горком ВЛКСМ, в каждом районе есть райком ВЛКСМ, а в каждой республике есть ЦК ЛКСМ. И все эти люди ничего не производят, не принося никакой пользы обществу, но лишь поглощают. Что касается Госплана, то это учреждение на протяжении десятилетия было главным тормозом в повышении производительности труда. Поясню свою мысль. Вот работает фабричка по изготовлению, скажем, зубных щеток. Этой фабричке Госплан спускает план. Изготовит столько-то зубных щеток. Но спрашивается, откуда работники Госплана, сидя в Москве на проспекте Карла Маркса, могут знать производительные способности тысяч, десятков тысяч фабрик, производящих мыло, мужские трусы, галстуки, стиральные машины и все-все остальное. Не шпионов же засылать на каждую фабрику. Госплан поступал очень просто. Он брал результат прошлого года и добавлял напряжение 5-10%. Теперь поставьте себя на место директора фабрики. Он знает, что в новом году ему добавят напряжение. Так будет ли он в этом году стремиться сделать как можно больше? Ни в коем случае. Ведь если сделать очень много, из последних сил и возможностей на будущий год все равно добавят напряжение, и тогда не выполнить план. А это значит «прощай». Нормальная зарплата, прощай, премиальные. Более того, если в середине года начнешь улучшать технологический процесс, то есть продукцию, начнешь на ходу перестраиваться, опять-таки не выполнишь план со всеми вытекающими отсюда последствиями. Куда еще шли несметные деньги, отобранные у населения? на создание и развитие призрачной утопической всемирной коммунистической системы, содержание компартии в десятках стран, содержание коммунистических газет, всех этих «Юманите», «Унита», «Аванты», прямая поддержка тех стран, где в результате государственных переворотов пришли к власти левые силы. До последних дней, не знаю как сейчас, в одну только Кубу СССР ежедневно вваливал 20 миллионов долларов. Ежедневно. А сколько было ввалено в свое время в Индонезию, в Египет, в Конго, в Анголу, в Никарагуа, в Эфиопию, во Вьетнам, в Китай, в Южный Йемен, не говоря уж о странах Восточной Европы. Ну ладно, если бы на этих советских харчах страны и народы добивались процветания. Напротив. Где бы ни насаждалась социалистическая система, сразу же резко падал уровень жизни, начиналось преодоление трудностей, пережитков. Так было в Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Особенно это заметно там, где одна страна оказывалась разделенной на две. Вспомним про тайваньское чудо. В ФРГ жизненный уровень оказался в несколько раз выше, чем в ГДР. А в Южной Корее в 11 раз выше, чем Северной. Куба – единственная страна в регионе, живущая по карточкам. В Эфиопии – голод. ГДР, кстати сказать, считалась самой развитой и передовой из социалистических стран. И вот она воссоединилась с основной Германией. И что же оказалось? Оборудование на заводах чуть ли не военного, а то и довоенного образца. Все его нужно менять. Дороги изношены, технология устарела. Все это в стократном размере приложимо и к СССР. Совершителями революции и создателями государства великим Лениным создавалась конструкция, система хозяйствования, не рассчитанная на длительный срок ее использования. Россия, как уже было сказано, была лишь трамплином к мировой революции, вроде ракеты-носителя в современных космических кораблях, вывести на орбиту и отвалиться. Большевики собирались пройти по миру триумфальным шествием. Триумфального шествия, как известно, не получилось. Народы Европы не захотели совершать революции, не захотели строить утопического социализма. Более того, социализма не получилось даже в тех странах, где он был навязан силой – послевоенной Восточной Европе. Но Россия в целях мировой революции была захвачена, Россия была изнасилована, Россия была обескровлена, Россия была опустошена и разграблена. В России была создана система хозяйствования, рассчитанная на выкачивание ее богатств и ресурсов. Когда на Беломорканал прибывала новая партия заключенных на место полегших костьми, считалось об этом во всеуслышание, сказал один крупнейший руководитель ОГПУ, что новые заключенные им нужны только на первые 3 недели, то есть пока у них есть еще силы работать. Через 3 недели рабочая сила превращалась в отбросы. Это касалось не только Беломорканала, но и лесоповальных работ и работ в рудниках и на строительстве железных дорог. Что же, живых людей хватало на 3 недели? России в целом хватило на более долгий срок, на 70 лет, после которых она сама вся превратилась в отброс. Земледелие и скотоводство, вообще все то, что называется сельским хозяйством, находится в самом плачевном состоянии. Не напрасно же государство ежегодно покупает на чистое золото хлеб в США, Канаде, Австралии, Аргентине. И с каждым годом все больше и больше. Когда-то казалась чудовищной цифра 20 миллионов тонн. Теперь давно уж и далеко перешагнули за 30. В одной только Российской Федерации, не считая просторов Белоруссии, Украины, Молдавии, прибалтийских государств, казахско-узбекских высокогорий, около 100 миллионов травоносных лугов, на которых и шумели раньше яркие веселые сенокосы. Сейчас все эти луга заросли кочками и мелким кустарником, фактически выпали из земледельческого обихода. Если в Голландии, скажем, 1 гектар луга дает около 20 тысяч условных кормовых единиц, то в РСФСР 500-600 кормовых единиц, то есть, можно сказать, ничего. Да ну и понятно, современными российскими лугами просто невозможно пользоваться, да и некому их косить. Земля десятки лет не видела навоза. Она кое-как поддерживается допингом химических удобрений, что умерщвляет не только почву, как биологический организм, но и малые реки, а через них и большие перелески, а затем и леса.